Глава 27. Спасение. «Ну, кинь картошку!» — лепетал молодой парнишка, дергая Бьяга за рукав и семеня вслед за ним из таверны на улицу. Бьяг покачал головой и попытался вырваться. Он сидел себе тихо в углу, никого не трогая и мирно потягивая пивко, как вдруг этот молодчик узнал в нем метателя картофеля и пристал, как репей. Неподвижный холодный воздух, казалось, не оказывает на парня никакого отрезвляющего воздействия. Тот был пьян почти в стельку, икал так, что едва не подпрыгивал, шатался, словно в шторм, но, вопреки закону тяготения, умудрялся оставаться на ногах. «Я тебе покаху, как надо кидась!» Тяжело вздохнув, Бьяк обернулся, чтобы взглянуть в лицо человеку, который осмелился бросить ему вызов. Неужели судьба действительно так жестока? Порой Бьягу казалось, что кошмар, который ему довелось пережить в ту ужасную ночь на Кахир-Фаза, сущий пустяк по сравнению с мукой, какую он всякий день терпит в этом проклятом городе, всякий раз, когда ему приходится метнуть очередную картофелину. С тяжким вздохом он засунул руку в карман и извлек оттуда крупную представительницу сорта «Красные гикори». Раздумывая, как поступить, он покатал картофелину в руках, чтобы с нее облезли остатки земли. Без них она лучше летит. «Ну ладно», — сказал он наконец и, опустившись на колени, провел по снегу черту. В это мгновение, глядя между ног парня, они были широко расставлены для равновесия, Бьяг увидел нечто такое, отчего громко вскрикнул. «Боже всемогущий!» — пробормотал он. Неужели глаза его обманули? Он только что видел, как кто-то свалился в Фодус. «Эй!» — крикнул Бьяк, вскакивая на ноги. Он опрометью устремился к месту падения. «Ради всего святого, что здесь творится?» На набережной стоял человек. Он спокойно смотрел вниз, на реку, но, заметив приближение Бьяга, тоже кинулся бежать. Бьяк удвоил скорость, но было уже очевидно, догнать беглеца не удастся. Тогда он резко остановился, размахнулся и метнул свою картофелину, что было силы. С большим удовлетворением он наблюдал, как снаряд просвистел в воздухе, на лету вращаясь вокруг своей оси, и с громким стуком врезался беглецу в голову справа. Удар едва не сбил негодяя с ног, но тот, сильно хромая, все же успел скрыться во тьме. Бьяк подскочил к парапету набережной и посмотрел вниз. «Быть не может!» — воскликнул он. «Это же Пин!» Пин совершенно запутался. Он понимал, что не бодрствует, но в то же время явно не спит. Он точно знал, что упал в Фодус, но не промок и не замерз. Наоборот, ему было даже непривычно тепло. В конце концов он рассудил, что попал на небеса, и решил, что не имеет ни малейшего желания возвращаться из этого тихого и спокойного мира обратно на землю. Но голоса, громкие, резкие, не оставляли его в покое. Ему хотелось, чтобы они, наконец, отстали. Звук был такой, словно ливень из гравия бил по стеклу. «Может, сделаешь что-нибудь? Ты же у нас вроде умеешь мертвых воскрешать?» — спросил кто-то. «Я имею дело только с трупами». «А он пока жив», — отвечал другой. «Ага, только не двигается», — включился в разговор третий голос. «А может, он просто спит? Почему бы нам не ткнуть его в пятку иглой? Ведь, кажется, именно этим он занимается у мистера Гофридуса». «Я точно помню, он говорил, что нужно проткнуть чем-нибудь правую ноздрю. Поможет, как вы думаете?» «А куда еще можно ткнуть чем-нибудь острым? Как насчет...» «Юнона, а у тебя в комнате разве не найдется чего-нибудь подходящего? Я знаю, у тебя там полно всяких трав. Ты их жжешь по ночам, я чувствовал запах». «У меня? У меня должно быть кое-что. Пойду поищу». Ох, наконец замолчали. Пин наслаждался передышкой, но недолго. Голоса зазвучали опять, так что у мальчика уже начинала болеть голова. «Ну что, ты нашла?» «Так, одно снадобье, может быть, и поможет». Пин почувствовал, как под носом ему мазнули чем-то холодным, и в следующее мгновение захлебнулся в настоящем водовороте запахов. Он очнулся от сильной судороги, от кашля, от чихания, и в следующее мгновение вдруг осознал, что сидит с открытыми глазами, и в лицо ему с облегчением и заботой смотрят друзья. Все четверо зажимали ладонями рты и носы. «Ну, слава Богу!» — глухим голосом сказала миссис Ситвуд. Рот ее был прикрыт носовым платком. «Юнона, ты молодчина!» «Что это была за дрянь?» — спросил Бьяк. «Вода из Фодуса», — все еще стараясь отдышаться, ответил Пин. «Это снадобье и мертвого разбудит». Некоторое время спустя Пин уже сидел на кухне у очага и потягивал из чашки теплый бульон. Голова готова была взорваться от боли, но если закрыть правый глаз, тот, что карего цвета, становилось немного легче. А зеленым глазом он смотрел на Юнону, которая стояла прямо перед ним. Девушку трясло, губы ее побелели. «Куда тебя понесло?» — сердито выговаривала она мальчишке. «Ты только что был рядом, и вдруг раз — и исчез!» «Угу, ты тоже исчезла!» — возмущенно ответил Пин. «Как ты нашла дорогу?» На лице у девушки выразилось сожаление. «Извини. Когда я поняла, что потеряла тебя, стала просто идти наугад и совершенно случайно забрела в кальмарный проезд». Миссис Ситвуд так и ахнула. «Дурочка, не понимаешь, как тебе повезло!» — сказала она. «Эти туманы очень опасны!» «Да уж, он настоящий дьявол!» — решительно заявил Бьяк, перебивая хозяйку. «Кто дьявол?» — хором спросили Юнона и Пин. «Фодус, кто же? За минуту может туману напустить. В городе было не видно низги. Об этом, кстати сказать, даже песня есть. Называется «Река его сожрала». Не успел никто и слова сказать, чтобы остановить его, как Бьяк с большим чувством затянул первый куплет. «Старый добрый Джонни Сэмпсон гулял у причала, не успел моргнуть и глазом, река его сожрала, река его...» «Да, да, Бьяк, спасибо», — прервала его миссис Ситвуд. «Возможно, чуть позже». «Не понимаю», — сказал Пин. «Ведь я вроде в реку упал и не промок». «Она замерзла», — объяснил Бьяк. «Кто?» «Фодус. Он теперь покрыт коркой льда толщиной с пару дюймов. Это тебя и спасло. Ты упал не в нее, а на нее». «Так вот почему так болит голова». Алуф рассмеялся. «Держу пари, у того парня тоже». «У какого?» «Того, который тебя толкнул», — отвечала Юнона. «Бьяк запустил в него картофелиной». «Шмякнул его прямо в голову», — гордо заявил Бьяк. «Должен сказать, это был мой лучший бросок». Пин засмеялся было, но тут же скривился от боли. «Расскажи, как все произошло?» — попросила миссис Ситвуд, доливая мальчику в кружку бульон. «Ну, дело было так», — начал Пин. События этой ночи стали понемногу всплывать в его памяти. «Когда я потерял Юнону, меня сразу поймала банда нищих. Они хотели меня поджарить и съесть на обед, но тут появился незнакомец, наверное, тот самый человек, которого видел Бьяк. Он меня спас, толкнул Зика, главаря шайки, своей палкой. Тот сразу свалился». Потом этот парень, который спас меня, спросил, ходил ли я смотреть чудище. А потом, когда мы добрались до Фодуса, толкнул палкой и меня. Последнее, что я помню, как перелетел через ограждение набережной». «То есть как? Эта палка заставляет людей прыгать?» Бьяк удивленно приподнял брови. «Не знаю, не могу объяснить», — ответил Пин. «Я услышал жужжание, а потом палка коснулась меня, и я почувствовал очень сильный удар. Он сбил меня с ног». Бьяга это объяснение не убедило. «Ты уверен? Может, ты напутал что-нибудь? Все-таки ведь ударился головой». «Нет», — твердо ответил Пин. «Понимаю, звучит очень странно, но именно так все и было. Вот смотрите, в том месте, где палка коснулась меня, остался след». Мальчик ткнул пальцем в рубашку у себя на груди. В самом деле, на ткани осталось темно-коричневое пятно. «Хм», — промычал Алуф, задумчиво потирая подбородок. «Похоже, как будто чем-то прижгли». «Сможешь вспомнить, как выглядел этот твой незнакомец?» — спросил Бьяк. Пин нахмурился. «Не уверен. Был сильный туман. Я не разглядел толком. Помню только, перед тем, как я полетел через парапет, он залез мне в карман». «Интересно», — задумчиво промолвил Алуф. «Не думаю, чтобы он искал деньги. А зачем тогда?» «Полагаю», — медленно проговорил он, запуская руку мальчику в карман куртки, «он туда кое-что положил». И с победоносным видом Алуф извлек из спинного кармана серебряное яблоко. «Разрази меня гром!» — ахнула миссис Ситвуд. «Пин вырвался из лап серебряного яблока!»